сон глубокий, свинцовый, без сновидений. Однако забыться все равно не удается. Лянгарда вбирает какая-то беспредельная пустота, лишенная даже преследующих его наяву страхов. Ничего, только мучительно бесконечный спазм ожидания, внезапное помрачение чувств, черный провал, в который срывается и летит, и никак не может достичь дна человек, уже положивший голову на плаху и с закрытыми глазами гадающий, что быстрее, следующий последний удар пульса или топор заплечных дел мастера. Каждое утро, просыпаясь, Лянгард пытается сконцентрировать свою волю и разорвать роковые оковы мучительных воспоминаний. Призывает на помощь отца и сразу начинает кровоточить незаживающая рана, оставленная отточенным лезвием. «Во что бы то ни стало, сын мой, найди в себе точку опоры, над коей не властен внешний мир». Кажется, еще немного, последняя капля, и его взгляд падает на Сабину. Он видит, как она судорожно, изо всех сил, старается улыбнуться. И все. Дальше снова отчаянное бегство от самого себя. Он решает изменить свое окружение. Отпускает прислугу. Остается только старик-садовник. Одиночество с его изматывающим ожиданием становится еще более невыносимым. Призрак прошлого все ближе, все живее. Ни угрызение совести, ни сознание вины мучают Лянгарда. Нет, он ни на йоту не раскаивается в содеянном. Ненависть к матери так же непомерна, как и в день смерти отца. Но его сводит с ума собственная немощь. Графиня встала невидимой преградой между ним и Сабиной. А он бессильный что-либо предпринять, чтобы изгнать этот бесплотный призрак, вынужден покорно терпеть устремленный на него водянистый взгляд, от которого кровь стынет в жилах. Видно уж, до конца своих дней обречен он носить в себе кошмарный склеп с телом матери, разъедающий душу, подобно страшной злокачественной опухоли. Вернуться в земную жизнь реально, воплоти, мертвые не могут. И Лянгард нисколько в этом не сомневается. Но то, что они продолжают жить еще более ужасным образом, даже без телесной оболочки, являясь проводниками инфернальных инспираций, над коими не властны ни двери, ни запоры, ни проклятия, ни молитвы, ни крышки люков. Сколь бы тяжелы они ни были, он убедился на собственном примере. А за другими доказательствами не надо далеко ходить, достаточно в течение дня понаблюдать за Сабиной. Все в замке будет воспоминание о матери. Все, абсолютно все заражено ее ядовитым дыханием и навязчиво внушает ненавистный образ. Складки портьер, смятая небрежно брошенная одежда, узоры деревянных панелей, царапины на каменных плитах. Эти, кажущиеся такими безобидными мелочи, стоит только Лянгарду посмотреть на них, тут же незаметно перегруппировываются, располагаясь вдоль невидимых силовых линий его подозрительного взгляда. И в следующую секунду перед ним возникает ухмыляющееся лицо графини. Зеркало он обходит стороной. Один неосторожный взгляд, и хищная копия бросается на него из зеленоватой бездны и жалит в самое сердце, подобно болотной гадюке, после чего он надолго цепенеет, ощущая, как смертоносный яд растекается по всему телу и проникает в мозг. Неужели случилось невозможное, и его лицо стало ее лицом? Неужели он до конца своих дней осужден на это проклятое наследство, эту страшную маску? Кажется, даже воздух насыщен удушливыми испарениями призрачного присутствия. Скрип половиц, и он уже видит, как она крадется по коридору. Ни трескучий мороз, ни палящий зной не изгонят ее. Осень ли на дворе, или снежная зима, дует ли свежий весенний ветерок или припекает летнее солнце, все это там, снаружи, на поверхности. но никакие внешние изменения и смены времен года не властны над ней.